Глава 16. «Аннушка, мне сегодня твоя помощь не понадобится», — холодно произнесла я, увидев старушку в своих покоях. «Но как же? Ваше сиятельство! А как же помочь самовением, наряд подготовить?» Женщина растерянно развела руками, но, наткнувшись на мой ледяной взгляд, умолкла, поджав сухие тонкие губы. «Иди, ты на сегодня свободна», — бросила, проходя мимо служанки в уборную. «Сколько мне еще понадобится времени, чтобы привыкнуть к присутствию слуг в доме? Местные леди настолько нежны, что не способны туфли надеть без посторонней помощи. Впрочем, служанки все же нужны. Они — неиссякаемый источник сплетен и верные помощницы, если надо затянуть корсет или же собрать высокую прическу. Но едва я увидела Аннушку, то тут же решила отпустить старушку во свояси. Похороны Верды сильно сказались на ней. Руки еще дрожат, а лицо опухшее от слез, словно Аннушку покусали пчелы. Мне самой тошно, еще и наблюдать, как горюют и другие, выше моих сил. Едва я плеснула водой из умывальни себе в лицо, тут же задохнулась, чувствуя обжигающий холод. Черт! Я и забыла, что Аннушка лично смешивает воду каждое утро до комфортной температуры. Но я не стала звать женщину обратно. Холодная вода полезна, она сохраняет молодость, ну и, возможно, поможет избавиться от темных кругов под глазами. Подняв голову, я всмотрелась в свое отражение в зеркале. Была юная, с небольшим румянцем и широкой улыбкой дева. Сейчас же краше в гроб кладут. Уже в спальне я надела черное закрытое платье. Траур мне предстоит носить еще долго. По закону минимум 3 месяца, а по факту вдова может выторговать себе до пары лет спокойной жизни. Это если Его Величество будет настаивать на новом браке. Если нет, то вдова может и не снимать траур, или же снять и не бояться, что ее потащат замуж. Взглянув на себя еще раз, но уже в большое, в полный рост зеркало, едва подавила желание отшатнуться. Темные круги под глазами, бледная, взгляд жесткий. Еще и черное платье дополняет образ. Я так буду распугивать людей одним своим видом. Улыбнувшись своему отражению, поразилась получившемуся оскалу. Прелесть, а не графиня. Вот посмотрит на меня, и сразу станет ясно. Не подходи. Казнит. И к такому выводу пришла не одна я. Иначе как объяснить поведение слуг, которые бледнели при виде меня? Не смея сбежать, они отступали назад, низко опустив голову. Словно я буду карать каждого, кто вымолвит хоть слово. Словно со смертью Вердена они потеряли защиту. Словно он унес с собой в иной мир все светлое и доброе, что было в этом чертовом поместье. Идиоты. Добравшись до кабинета, я едва не заперла двери на замок, чтобы меня точно не потревожили. Но вовремя вспомнила, что дела никто не отменял. Например, приход верного пса. Ведь так его за глаза называют жители замка. Верный пес ее сиятельства, прибывший из самой бездны, карающий без жалости и сомнения. Что интересно, Эридана никого и пальцем не тронул. Но его внезапное появление, высокая должность и непроницаемая маска на лице тут же... Ярлык прилип мгновенно. Не прошло и пары дней. Заслышав стук в дверь, я улыбнулась. И явился. «Доброе утро, миледи!» «Доброе ли? Покажет время!» Вздохнула я и взмолилась. «Эридан, умоляю, прикажи подать нам кофе и какой-нибудь завтрак». Конечно, растерялся мужчина. Отдав приказ служанке, маячившей за дверью, он тут же вернулся обратно и поинтересовался. «Я думал, Аннушка не выпустит вас без завтрака». «Я ее отпустила сегодня», — скривилась я. «И вообще всех слуг разогнала бы к чертям собачьим. Смотрят на меня так, словно я всю ночь кровь младенцев пила». «Хотите, всех выгоним и наберем новых?» — развеселился мужчина, садясь напротив меня. «Кстати, ты знал, что у тебя тоже репутация не очень?» — усмехнулась я. «Верный пес ее сиятельства». «Конечно, знал», — фыркнул Эридан. «Я это и придумал». Хотите, вам тоже придумаю. Черная графиня, кровавая вдова. Эридан, умоляй, умолкни. — поморщилась я. «Пока не выпью кофе, я не в силах воспринимать шутки». «Да какие уж тут шутки!» — вздохнул мужчина. «Прозвище будет в любом случае. Просто чуть позже, и не факт, что оно понравится вам». «Мне бы понравилось что-то типа «Светлая графиня» или «Благодетельница Запада», — мечтательно улыбнулась я. «Не приживется», — скривился Иридан. «Вы не кажетесь доброй и всепрощающей». «Потому что я не добрая и не всепрощающая», — вздохнула я. «Кстати, про всепрощение. Где там наши стражники? Пора покарать засранцев». «А как же всепрощение?» — рассмеялся Иридан. В этот момент распахнулась дверь. Бледная служанка вкатила тележку с завтраком. Не обращая на девушку внимания, Иридан продолжил. «Вы и правда планируете казнить их? Всего лишь за утерю письма?» Чашка в руках служанки задрожала, а я укоризненно посмотрела на капитана. «Но ведь специально же!» Девушка, которой едва исполнилось 20, чуть ли не рыдая, расставила тарелки и чашки. Руки бедняжки тряслись. Взяв чайник с горячим кофе, служанка замерла, понимая, что не сможет налить, не расплескав содержимое. Вздохнув, забрала у девушки чайничек и махнула рукой, отправляя ее из кабинета. «Ну и какого дьявола ты меня демонизируешь?» — спросила, разливая кофе по кружкам. «Варить его здесь не умели, гадость редкостная. Но бодрит не хуже отваров лекаря». «Нисколько», — качнул головой капитан. «Всего лишь хотел доказать, что прислуга уже демонизировала вас в своем восприятии. Уверяю, если бы к вам относились как... Как вы сказали до этого? Благодетельница Запада? Так вот, если бы вас считали таковой, то служанка лишь улыбнулась бы на мою фразу. И ни капли не поверила. Но если вы сейчас пойдете раздавать золото по графству, то подданные замрут в ужасе, ожидая подвоха». «Казнить тебя, что ли?» — вздохнула я. «За что?» — усмехнулся Иридан, внимательно разглядывая меня. «За правду, мой верный пес, за правду!» — тихо отозвалась, отставляя чашку. «Так что там с нашими провинившимися?» «В ужасе ожидают вашего решения». Стражи шепчутся, что сердце миледи ожесточилось. Шепчутся так, чтобы заключенным было слышно. В общем, бедняги ожидают смерти, не понимая, в чем провинились. «Даже так?» Удивленно вскинулась я, а затем посмотрела на мужчину более внимательно. «Иридан, а ведь ты можешь легко поднять бунт против меня. Ты прекрасно манипулируешь людьми». «Я не люблю такие игры», — поморщился капитан. «К тому же вы сами сказали, что я ваш верный пес. И это подтверждается контрактом». «Ладно, шутки в сторону». Я хлопнула ладонями по столу, прекращая пустую болтовню. «Пусть приведут стражников». Иридан поднялся с кресла и поспешил на выход. Что-то сказал стражам и тут же вернулся ко мне. Я же принялась за небольшие бутерброды, отодвинув кашу в сторону. Едва я успела позавтракать, как раздался короткий стук, а после в кабинет вошли стражники, ведя за собой проштрафившихся мужиков. Сейчас они не были похожи на гвардейцев, на графский гарнизон. «Ты что, не только письмо свистнул, но и одежду?» — тихо спросила у Иридана, изумленно разглядывая мужчину в откровенных лохмотьях. — Или это еще один способ манипуляции? — А как же? — фыркнул капитан. — Право носить парадный камзол гарнизонного стражника надо заслужить. — Иридан, тебя что, в детстве мальчишки обижали? Откуда такая тяга к власти и угнетению слабых? Зато им больше в голову не придет обманывать вас или вести себя непотребно, исполняя приказ. Проигнорировав вопросы, отозвался мужчина. «Я бы не хотела, чтобы моих солдат унижали», — с намеком произнесла я. «Это не унижение для стражника гарнизона», — усмехнулся Иридан. «Когда хотят унизить мужчину, то совершают иные действия. Я лишь напомнил, что служить вам — честь и привилегия». «Льстить тебя обучали там же, где и манипулировать?» — едва не рассмеялась я. «Ладно, мы непростительно долго шепчемся. Начнем». Поманив к себе мужчин, закованных в тяжелые цепи, я внимательно осмотрела их. «Вы знаете, почему вас схватили, стоило вам вернуться?» — спокойно спросила я. Злость на них давно отступила. Да и к чему она? Верден отвратительно руководил гарнизоном. Максвелл был неплох, но более мягок, что ли. И чему удивляться, что стража просто напилась вдрызг вместо того, чтобы выполнять приказ? «Нет». На мужчин я не злилась. Они уже наказаны. Эти лохмотья вместо красивого камзола с опознавательными знаками и крепкого острого меча. Цепи на руках и ногах. Грязный матрас в сырой клетке. Слухи о свирепствовавшей графине. Разве это не наказание? Ожидание смерти страшнее самой смерти. Но и просто отпустить я не могла. Урок им преподали, теперь надо преподать урок остальным. «Ваше сиятельство, это я виноват!» Из толпы вышел мужчина и опустился на колени, низко склонив голову. «Вы доверили мне письмо, но я не смог его доставить. Письмо утеряно, ваше сиятельство». «Вы знаете этого человека?» — я кивнула на Эридана. Мужчина проследил за моим кивком и коротко кивнул. «Это капитан гарнизона, миледи». «Верно, верно», — кивнула я. «А еще это тот самый человек, который выкрал письмо, пока вы нарушали приказ, напиваясь в таверне». Мужчина перевел на капитана изумленный взгляд. В нем проскользнуло и недоверие, и страх, и злоба. «Ваше сиятельство, умоляю, дайте нам еще один шанс», — хрипло пробормотал плененный. «Клянусь, я лично доставлю письмо по нужному адресу. В кратчайшие сроки». «Нужда в послании отпала», — усмехнулась я. «Как вам, наверное, уже сказали, вчера из жизни ушел его сиятельство. Я бы не хотела вас казнить, еще сильнее омрачая и без того хмурые дни. К тому же милорд не любил, когда проливается кровь. Из уважения к его сиятельству я не казню вас немедленно, но и не оставлю без наказания». Я встала, вышла из-за стола и медленно прошлась по кабинету, заложив руки за спину. Словно гадала, какое наказание выбрать и не слишком ли добра, раз не казнила нерадивых подданных. 10 ударов плетью. Вынесла вердикт, останавливаясь и глядя на мужчин. «Капитан, соберите на замковой площади прислугу и стражу. Всех, кто сейчас в замке. Пусть остальным будет в назидание. А после отдайте стражам их камзолы и оружие». «Ваше сиятельство, благодарю!» Едва слышно простонал мужчина, стоящий на коленях. «Если я не ошибаюсь, у него в мышках живет семья. Вроде как есть маленькие дети. 10 плетей для тренированных мужчин – ничто. К тому же мэтр залечит раны довольно быстро. Помиловала, когда могла казнить. Я ведь поступила благородно, верно? Так почему в их глазах все еще плещется страх?» Отвернувшись к окну, сложила руки на груди. Эридан вернулся минут через 20, сообщив, что все готово, сопроводил меня вниз, а после и из замка. На ту самую площадь, где еще вчера стояли поминальные столы, а сегодня наспех сложен помост. И на помосте стоят стражники. Слуги взволнованно шептались, не понимая, что происходит. Я вижу на их лицах испуг. Слышу в шепотках волнение. Кто-то совсем рядом шепнул. «Железная леди казнит их!» «Железная леди? А не так уж и плохо. Железная леди Запада». Пока Эридан объявлял, из-за чего мы, собственно, собрались, я поманила к себе Авиокранца. «Мэтр, этим людям потребуется ваша помощь после наказания», — тихо сообщила я подошедшему мэтру. «Конечно, миледи», — тихо отозвался мэтр. «Могу ли я подготовиться?» «Конечно». Отпустив Авиокранца, я вновь вернула все свое внимание на помост. Эридан поднял хлыст, смоченный в спирте, и взмахнул, опуская плеть на спину первому стражнику. Я застыла, словно изваяние, не смея повернуть головы или моргнуть дольше положенного. Я не имею права отвернуться или же закрыть уши. Ведь я отдала этот приказ, и я должна проследить, чтобы он был приведен в действие. Разве может лорд земель бояться крови или стонов боли? Но даже зная правила, зная законы этого времени, я чувствовала себя чудовищем. Слабая женщина внутри меня рыдала, умоляя прекратить этот ужас. Забрать Эмми и скрыться из этого королевства. В глушь, в деревенский домик подальше от людских глаз. Туда, где никто и никогда не слышал о железной леди Запада. Но я спокойно смотрю, как хлыст рвет ткани на спинах мужчин. Как красные капли летят на помост. Как стонут мужчины, не смея закричать. Я уговариваю свое второе «я» заткнуться и не мешать. Если для спасения Запада и подданных надо быть чудовищем, я им буду. А женщиной, слабой и ранимой, побуду потом, в следующей жизни. Пока эти земли возглавляет железная леди Запада. Жесткая, требовательная, принципиальная дрянь, способная спустить шкуру с любого, кто нарушит правила.